Глава четвертая. Имя Лашенера не вызвало никакого воспоминания в уме герцога. «Что это за личность, аббат?» — спросил он небрежно. «Господин Лашенер», — отвечал тот с заметной нерешительностью, — «теперешний владелец замка Сармес». «А!» — вскричал герцог. «Это тот плут, который имел бесстыдство. Пустите его!» Бибиана вышла. Неловкое положение аббата увеличивалось. «Позвольте мне, герцог», — сказал он поспешно, — «заметить вам. Господин Лашенер пользуется здесь большим уважением. Понимаю, вы мне советуете быть снисходительным. Вы говорите, как истый якобинец, аббат». В эту минуту вошел Лашенер с дочерью. Несчастный был совсем багровый. Крупная капля пота катилась по вискам, глаза беспокойно блуждали. «Ну, любезный друг», — начал герцог, — «так это теперь вы, костелан замка Сармес?» Это было сказано с оскорбительной фамильярностью. Аббат покраснел. Он встал и подал два стула. «Садитесь, прошу вас, любезный Лашенер», — сказал он с самой почтительной вежливостью. «Сударыня, сделайте мне честь». Но отец и дочь отрицательно покачали головами. «Господин герцог», — сказал Лашенер, — «я один из прежних слуг вашего дома». «Ваша тетушка, девица Арман, была моей крестной матерью». «Ха! Теперь я тебя припоминаю, мой милый. Действительно, наша фамилия очень благоволила к твоей семье. Не хотел ли ты доказать нам свою признательность тем, что поспешил купить наше имение?» Раздраженный обращением герцога, Лашенер сделал движение, чтобы выйти. Никто, кроме дочери, не знал, что стоит ему промолчать, и сэр Месс останется за ним. Одно слово, произнесенное дочерью, вернуло его. «Если я купил Сармес, — продолжал он глухим голосом, — так это по приказанию моей крестной и на деньги, которые она дала по секрету от всех. Если вы меня видите здесь, то потому, что я пришел возвратить вам то, что было доверено моей чести». Всякий другой был бы, конечно, тронут этим, но герцог нашел это очень простым и естественным. «Поговорим теперь о процентах. Если я хорошо помню, то сэр Месс приносил доходу до миллиона луидоров в год. Если скопить эти доходы, то они составят порядочную сумму. Где она?» Требования, сделанные в эту минуту, были до того чудовищны, что даже Марсьяль возмутился и стал делать отцу знаки, которых тот не замечал. «Герцог», — произнес аббат, желая остановить безумца. Лашенер пожал плечами. «Доходы я употребил на воспитание моих детей, но большую часть на улучшение Сармеза, который теперь приносит доходу вдвое больше прежнего». «Это значит, что 20 лет мистер Лашенер разыгрывал роль владельца замка. Забавная комедия. Ты, я думаю, богат, не правда ли?» «Я ничего не имею. Но надеюсь, что вы возвратите мне те 10 тысяч франков, которые дала мне ваша тетушка». «Она дала тебе 1000 пистолей? Когда это?» «В тот вечер, когда она вручила мне 80 тысяч франков, предназначенные для выкупа имения». «Отлично. Какие доказательства ты имеешь на это наследство?» Лашенер стоял смущенный. Он хотел ответить и не мог. Его бешенство подсказывало ему лишь страшные угрозы и потоки проклятий. Тогда Мария Анна подошла. «Доказательством тому служит честь этого человека», — произнесла она дрожащим голосом, — «который возвращает вам, нет, дает вам целое состояние». Она была так хороша в своем гневе, что Марсьяль был взволнован. «Дивно», — сказал он по-английски, — «хороша, как грозный ангел». Эта фраза прервала Марию Анну, она поняла ее. «Вот все документы», — сказал Лашенер герцогу с ненавистью. «Оставьте себе деньги, которые ваша тетка отказала мне. Я ничего не хочу от вас. Нищим я вошел в Сармес, нищим и выхожу». Он вышел из залы гордо с поднятой головой и только на улице обратился к дочери. «Ну», — сказал он, — «вы исполнили свой долг. Жалок тот, кто не исполняет долга». Она не могла продолжать, потому что Марсьяль подбежал к ним. «Я прибежал, чтобы успокоить вас, уверить. А все устроится, сударыня. Такие прекрасные глаза не должны плакать. Я буду вашим адвокатом перед моим отцом». «Девица Лашенер не имеет нужды в адвокате», — прервал его громкий голос. Марсьяль обернулся и встретился лицом к лицу с молодым человеком, который утром приходил к Лашенеру. «Я маркиз де Сермес», — сказал он ему самым дерзким тоном. «Я Морис де Скорваль», — отвечал другой. Они измерили взглядом друг друга молча, но вызывая на дерзость. Инстинктивно они поняли, что соперники, и во взгляде их выразилась страшная ненависть. «Мы увидимся еще, де Скорваль», — сказал маркиз де Сермес, удаляясь. «Не желаю вам этой встречи».